Так и случилось, что Шпунтик, собачья лапа, приобрел второго учителя и, не сходя с места, начал брать уроки. И когда миссис Барлилав, проспавшая все утренние события, спустилась на утренний водопой, выяснилось, что Шпунтик проводит больше времени под водой, чем на воде. А когда его голова выскакивала на поверхность, то рядом оказывалась еще одна, круглая, коричневая и усатая, а временами его радостный визг смешивался с мелодичным свистом наподобие флейты. Фелисити все объяснила любящей мамаше. А раз Фелисити это одобряла, то и она, само собой, тоже одобрила. Они вместе с Фелисити поднялись на высокий берег и посмотрели вниз. И в прозрачной заводе их глазам предстали чудеса подводной акробатики. Выдра вращалась и скручивалась, и раскручивалась, и завязывалась множеством разнообразных текучих узлов. А позади, не отставая и старательно подражая учителю, следовал быстро обучаемый поросенок. Весь день напролет Шпунтик играл и занимался с новым наставником, изредка подплывая к берегу, справится, довольна ли происходящим прежняя наставница и не огорчается ли. Но та была довольна и не огорчалась. А мама его, как всегда, глуповато улыбалась, сияя от гордости. Во второй половине дня пловцы и зрители немного передвинулись вверх по течению, и выдра поймала большую форель одним молниеносным вихревым движением, которого ничей глаз не смог уловить. Она вытащила форель на берег и предложила Шпунтику откусить первому. «Кусай плечо, там мякоть самая нежная, старик». Из вежливости Шпунтик не отказался. И потом был рад этому, так как вкус был восхитительный. Вдвоем они съели все самые вкусные части, проголодавшись после физических усилий. А когда они опять ушли в воду, миссис Барлилав доела остальное. Голову, хвост, кости, все подчистую. Ни чешуйки не осталось. Когда дневной свет начал угасать, новый учитель сказал, что ему пора. «Увидимся завтра, старик», — сказал Айзек. «Ты быстро учишься». «Ой, мне так все понравилось», — отозвался Шпунтик. «И подводные упражнения, и форель, и, конечно, знакомство с вами, мистер Айзек». «Доброй ночи, старик», — ответила выдра. «Но я уже тебе говорил, и не утверждай, будто не говорил, потому что это так. Друзья зовут меня Айк». «Спасибо, Айк», — радостно сказал Шпунтик. Глава 11. Наводнение. Шпунтику не пришлось встретиться на утро со своим новым другом Айком. За ночь погода, заправляющая в сельской местности всей жизнью, полностью переменилась. Как сказала Фелисити накануне состязания, дождя не выпадало давным-давно. Но тут не прошло и часа с той минуты, когда выдра уплыла вверх по ручью, как небеса разверзлись и принялись возмещать свою прежнюю скупость с такой щедростью, с какой не сталкивались здешние животные никогда в жизни. Дождь лил всю эту ночь и не прекращался еще 2 дня и 2 ночи. Свиньи укрывались в глубине своих стойл и решались выбираться в проходы под открытым небом только чтобы поесть. Скварь, естественно, оставался сухим под своим навесом, однако непрекращающиеся потоки воды, стекающие во двор с холма, тревожили его. Тревожился он не о себе. Он невольно думал о своем своеобразном сыне, о чем существование только что узнал. Сквайр очень надеялся, что существование его не прекратится столь преждевременно, ведь он знал, что мальчуган, судя по всему, особенно любил приключения. «Ручей», — думал Сквайр, — «сильно вздуется. Надеюсь, у мальчугана хватит смекалки оставаться на суше». Он попробовал поговорить об этом со служителем, но тот, еще более уродливый, чем обычно, в желтой непромокаемой одежде и клеенчатой шляпе, был слишком туп и не понял своего господина. В стойлах номер 1 и номер 2 миссис Трофликер и миссис Болтепл, возвышаясь над дверьми, озабоченно глядели во двор. Он был сплошь покрыт бегущей водой, так же, как и наружные проходы в стойлах. Только в глубине их, где у каждой свиньи имелось приподнятая на 15 сантиметров деревянная площадка, оставала сухое пространство для них самих и для их потомства. Миссис Трофликер заговорила первой. «Не нравится мне это, миссис Болтепл», — произнесла она озабоченным тоном, отродясь такого дождя не видала. «Еще немного, и малышей поведут по мокрити». «Это самое сказала миссис Суитчоппер, моей соседке», — подхватила миссис Болтепл. «Они чего доброго простудятся, а тогда...» Она вздрогнула, представив себе последствия. «Как же быть?» Это задала вопрос миссис Трофликер. «Убейте меня, коли я знаю», — в сердцах выпалила мисс Болтэпл. «Хоть бы дождь перестал». Но дождь не прекратился. Напротив, он тут же хлынул с новой силой, и мамашам пришлось поспешно укрыться в глубине стойл.